Они спускались по извилистой тропинке, перешедшей теперь уже в настоящую дорогу. То и дело попадавшиеся местные жители с удивлением приглядывались к путешественникам. Мимо, раскачиваясь, проезжали телеги и коляски, запряженные ящерицами. Иногда пролетали верховые, рысью или вскачь, на самых разнообразных скакунах. Проехала состоятельная семейка верхом на крупной ездовой змее. Клотогорб наслаждался. Вниз по склону идти было много легче, чем подниматься. Он поглядел вверх. «Пок, ты что-нибудь видишь, бездельник?» Спустившись пониже, мышь завопил с небес. «Обычный воздушный патруль. Парочка вооруженных малиновок Дольгачдо пролетела над нами. Конечно, с драконом они видать нас не могли. И тут же повернули назад, чтобы доставить сообщение. Пока никакого волнения не обнаружено». Клотогорб казался удовлетворенным. «Хорошо. У нас нет времени на переговоры. Конечно же, Паластринду слишком велик, чтобы обращать внимание на каждую группу странных гостей, пусть даже чуть более странную, чем прочие. С воздуха, сэр, мы, скорее всего, не производим подобного впечатления», — указал Джон Том. «Вполне вероятно, мой мальчик». Не встретив никакого противодействия, они подошли к причалам. Постояли, наблюдая за группками, по большей части плечистыми волками, ящерами и рысями, деловито ворочающими корзины и тюки. Экзотические товары и произведения ремесленников складывались на берегу, грузились в фуры для отправки в город. За пашок у причалов стоял еще тот, и отнюдь не экзотический. Даже река возле берега казалась темнее. Окрашивала ее не местная почва, как поначалу предположил Джон Том, а продукты, извергаемые канавами и трубами. Зловонный поток изрядно уменьшил известное очарование, которое он поначалу приписывал Паластринду. Флор с разочарованием повела носом. «Надеюсь, в городе будет получше?» «Едва ли». Нюхнув разок, Талия забыла про вонь. «Говорят, чем больше город, тем грязнее повадки его обитателей». Кас легко ступал по грязной мостовой, стараясь не запачкать огромные ботинки. «Так получается из-за того, что жители чересчур много времени уделяют заработкам. Чистота обитает рядом с финансовой независимостью, а не с тяжелым трудом». Через канаву был переброшен узкий каменный мостик. На самой середине его Флор от зловония едва не лишилась сознания. Джон Тому и Казу пришлось помочь ей перебраться на другую сторону. Оказавшись на берегу, она остановилась и судорожно втягивала в себя уже более чистый воздух. «Дерьмо, что за вонь?» «Когда мы окажемся в городе, она ослабеет». В голосе Клотогорба особых извинений не слышалось. «Там мы будем подальше от основных сточных канав». Пок нырнул к ним поближе и протрещал предупреждение. «Мастер, из ворот выходят солдаты. Наверное, крылатый патруль проявил к нам на самом деле больше интереса». Клотогорб отмахнулся от мыши, словно от огромной мухи. «Великолепно, Пок. Не стоит заранее беспокоиться. Я с ними управлюсь». Навстречу путешественникам двигался целый отряд, неплохо, хоть и пестро вооруженный. Джон Том прикинул, что солдат было 20 или 30. Достав из-за плеча дубинку, он задумчиво облокотился о боевой посох. Руки остальных потянулись к рукояткам мечей. Мадж деловито разглядывал лук. Отряд вел до зубов вооруженный бобер, крепкая такая личность с зловещим огоньком в глазах. Заметив отряд, матросы и грузчики немедленно попрятались. Путешественников они заметили не сразу, но они медленно бросились от них, словно от чумы. Стучали сандалии и сапоги, топали босые ноги, владельцы их искали укромное местечко. От главного отряда с подчеркнутой непринужденностью отделился десяток солдат. Они торопливо промаршировали налево, чтобы отрезать новоприбывшим путь к отступлению. Не слишком-то многообещающая картина. Наблюдая за маневром, Джон Том покрепче взялся за дубинку. «Поспокойнее, друг», — невозмутимый Кас шагнул вперед. «Я с этим управлюсь». «Они не осмелятся напасть на нас», — выпалил разъяренный Клотогорб. «Я член Совета Чародеев. В этом качестве являюсь личностью священной и неприкосновенной». «Это, добрый сэр, должен знать не я, а они», — Кас указал в сторону приближающегося воинства.